Глава пятая. Граф Райзингем. Граф Райзингем, хотя самое важное лицо в Шорби, в то время жил в бедном доме одного частного дворянина на окраине города. Только вооруженные люди у дверей и постоянно приезжавшие и уезжавшие гонцы показывали, что здесь находится временная резиденция знатного лорда. Благодаря недостатку места Дика и Лаулиса заперли в одной комнате. «Хорошо вы говорили, мистер Ричард, превосходно говорили, и я со своей стороны искренне благодарю вас. Здесь мы в хороших руках, нас будут судить справедливо и вечерком прилично повесят на одном и том же дереве». «Да, я тоже думаю, мой бедный друг», — ответил Дик. «Но у вас есть еще один выход», — возразил Лавлис. Элис Декуарс — человек, каких найдется разве один из десяти. Он очень любит вас, и ради вас самих, и ради вашего отца, зная, что вы невиновны, он подымет небо и землю, чтобы выручить вас». «Не может этого быть», — сказал Дик. «Ну, что он сделает? У него лишь горсточка людей. Увы. Если бы это было завтра... Если бы я мог попасть на свидание за час до полудня, все, я думаю, было бы иначе. А теперь нет помощи». «Ну, — сказал в заключение Лаулис, — если вы будете отстаивать мою невиновность, то и я буду решительно стоять за вашу. Это нисколько не поможет нам, но если я буду повешен, то уж не из-за недостатка клятв». Дик погрузился в размышления. А старый плут свернулся в уголке, надвинув на лицо свой монашеский капюшон, и приготовился заснуть. Вскоре он уже громко храпел. Долгая тяжелая жизнь, полная приключений, притупила в нем чувство страха и тревоги. Полдень уже давно прошел, и наступили сумерки, когда дверь в комнату открылась, и Дика вывели и повели наверх в кабинет, где граф Райзингем в раздумье сидел у камина. При входе пленника он поднял голову. — Сэр, — сказал он, — я знал вашего отца. Он был честный человек. И это располагает меня быть снисходительным к вам, но не могу скрыть, что на вас тяготеют тяжкие обвинения. Вы водитесь с убийцами и разбойниками. По точно наведенным справкам вы сражались против короля. Вас подозревают в разбойничьем похищении судна. Вас нашли скрывающимся переодетым в доме вашего врага. В тот самый вечер был убит один человек. — Позвольте, милорд, — прервал его Дик, — я сейчас же признаюсь в моей вине. «Я убил этого Реттера, и в доказательство», — прибавил он, роясь за пазухой, — «вот письмо из его сумки». Лорд Райзингем взял письмо, развернул его и прочел два раза. «Вы читали это письмо?» — спросил он. «Читал», — ответил Дик. «Вы за Йорка или за Ланкастера?» — спросил граф. «Милорд, мне еще недавно задали этот вопрос, и я не знал, что ответить на него», — сказал Дик. «Но, ответив раз, я уже не стану менять. Милорд, я за Йоркский дом». Граф одобрительно кивнул головой. «Честный ответ», — сказал он. «Но почему же вы отдаете мне это письмо? Но разве не все партии должны выставать против изменников, милорд?» — вскрикнул Дик. «Хорошо, если бы было так, молодой джентльмен», — заметил граф, — «и я одобряю вас за ваши слова. Я вижу, что в вас больше неопытности и юности, чем вины. И не будь сэр Даниэль могущественным человеком в нашей партии, я почти готов был бы принять вашу сторону. Видите, сэр, я прежде всего вождь партии королевы, и хотя считаю себя по натуре справедливым человеком, и даже склонным к преувеличенному милосердию, но я должен сообразовать свои действия с интересами моей партии и далеко зайду, чтобы удержать сэра Даниэля». «Милорд, — сказал Дик, — вы не сочтете меня очень смелым, если я задам вам вопрос. Полагаетесь ли вы на верность сэра Даниэля? Мне кажется, что он переходил с одной стороны на другую невыносимо часто. — Ну, так делается в Англии. Чего вы хотите? — спросил граф. — Но вы несправедливы к рыцарю из Тонсталля, и насколько верность свойственна теперешнему неверному поколению, он в последнее время был верен Ланкастерскому дому. Он твердо держался нас даже при последних неудачах. «Если вы пожелаете взглянуть на это письмо, — сказал Дик, — вы, может быть, несколько измените свое мнение о нем». И он подал графу письмо сэра Даниэля к лорду Уэнслейдейлю. Лицо графа мгновенно изменилось. Он стал грозным, как разъяренный лев, и рука его невольным движением схватила кинжал. «Вы прочли и это? — спросил он. — Да, — сказал Дик. Он предлагает ваше имение лорду Уэнслейдейлю. — Да, вы верно говорите, это мое имение, — сказал Райзингем. — Я ваш должник за это письмо. Оно раскрыло мне лисью хитрость сэра Даниэля. Распоряжайтесь мною, мистер Шельтон, я не желаю скупиться на благодарность. И прежде всего, йорксист вы или ланкастерец, честный человек или вор, я возвращаю вам свободу. Идите во имя Пресвятой Девы Марии, но знайте, что я по справедливости задерживаю вашего слугу Лаулеса и повешу его. Преступление было совершено слишком открыто, и следует, чтобы и наказание было открыто. «Милорд, первая моя просьба к вам, пощадите и его», — молил Дик. «Это старый, давно осужденный негодяй. Вор и бродяга, мистер Шельтон», — сказал граф. «Он уже лет 20 готов на виселицу. И не все ли равно, за то или другое, завтра или послезавтра повесят его?» «Но, милорд, он пришел сюда из любви ко мне», — ответил Дик. «И с моей стороны было бы низко и неблагодарно бросить его». «Мистер Шельтон, вы надоедливы», — строго заметил граф. Это плохой способ иметь успех в свете. Но для того, чтобы отделаться от ваших надоеданий, я исполню ваше желание. Уходите оба, но идите осторожно и поскорее выбирайтесь из Шорби, потому что этот сэр Даниэль, да накажут его святые, жаждет вашей крови. Милорд, пока я выражаю вам свою благодарность словами, но надеюсь в скором времени выказать ее на деле, — ответил Дик, выходя из комнаты.